Глава 6. Эпоха рассеяния и сохранения традиций. Утраты и обретения. Несмотря на многовековое отсутствие собственной территории, евреям удавалось сохранять культурную идентичность своего народа, основанную на богатых культурных пластах как мифологии, так и монотеистической религии. Термин «рассеяние», также «галут» или «диаспора», означает жизнь еврейского народа за пределами земли Израиля. Массовая диаспора началась за несколько веков до нашей эры в результате вражеских вторжений и завоеваний. Первый этап рассеяния, как принято считать, совпадает с Вавилонским пленом, 6 век до нашей эры, и разрушением первого храма в Иерусалиме вавилонским царем Навуходоносором. Часть евреев тогда была перебита, а часть угнана в Вавилон. В плену евреи смогли сохранить свою религию, традиции, дорабатывали сборники священных текстов. Через 50 лет персидский царь Кир Великий разрешил евреям вернуться. Но многие остались в Вавилоне, основав там первую великую диаспору. В 70-м году нашей эры римляне разрушили второй храм. А еще через несколько десятилетий евреям вообще было запрещено жить в Иерусалиме. Рассеяние по миру продолжалось и длилось вплоть до 20-го столетия. После арабских завоеваний, 7 век, много евреев проживало под властью мусульман в Испании, Египте, Северной Африке, Вавилоне. В Багдаде в эпоху Средневековья евреям было позволено заниматься торговлей, наукой, медициной. А в Испании некоторые представители еврейского народа даже достигли достаточно высокого статуса. Какие примеры можно привести? В середине XII века в Кордове родился Моше бен Маймон, которого позже назовут Рамбамом, одним из величайших мыслителей своего времени. Его жизнь была полна испытаний. В юности он бежал от фанатиков, которые силой обращали евреев в ислам. После долгих странствий он нашел прибежище при дворе султана Салах-ад-Дина, Саладина. Рамбам стал главным врачом султана, и к нему за советом обращались не только мусульманские вельможи, но и христианские рыцари. В его медицинских трудах описывались методы лечения астмы, диабета, психических расстройств. Он одним из первых заговорил о гигиене, здоровом питании и важности душевного спокойствия. Но Рамбам был не только врачом. Он написал философский трактат «Путеводитель растерянных», где примерял веру и разум, и огромный юридический труд Мишны Тора, систематизировавший законы иудаизма. «Главное не лечить болезнь, а поддерживать здоровье», — говорил он. И эти слова актуальны до сих пор, применительно не только к телу, но и к душе. Еще один еврейский ученый, путешественник, философ, астроном, математик, врач Авраам ибн Эзра, 1093-1167, был человеком, чьи знания были востребованы при самых блестящих дворах Европы. Родившись в Толедо, он странствовал по миру. Жил в Италии, Франции, Англии и Египте. Короли, князья, а также другие ученые приглашали его к себе, потому что он обладал редким даром — знанием звезд и чисел. Он создавал астрономические таблицы, писал труды по математике и переводил труды арабских ученых на латынь, открывая европейцам тайны восточной науки. «Все на свете подчинено числу, времени и движению звезд», — писал он в своих книгах. Судьба его была нелегкой. Он потерял семью, жил в нищете, странствовал, не имея крова, но оставил труды, которыми пользовались ученые на протяжении многих лет. Эти ученые были не просто врачами и астрономами. Они открывали новые горизонты знания, лечили правителей и бедняков, переводили труды великих философов и развивали науку. Их судьбы — пример того, как знание и стремление к истине могут преодолеть границы государств, религий и эпох. В XI-XII веках на волне крестовых походов начались массовые погромы евреев в Европе. А позднее, с началом страшных чумных эпидемий, их обвинили еще и в распространении черной смерти. После того, как в 15-м, начале 16-го столетия арабы были вытеснены с территории Европы, евреи надолго попали под гнет христианской инквизиции. Многие из них тогда ушли на территорию Нидерландов, Марокко, Османской империи, Литвы и Польши. Апогеем антиеврейских настроений стали идеи нацизма и Холокост 20-го столетия. В результате организованного геноцида погибли миллионы представителей еврейского народа. Одним из следствий стало укрепление идей о земле обетованной. Это не просто территория, обозначенная на карте, а мощный символ, пронизывающий историю, религию и культуру. Для еврейского народа она стала неотъемлемой частью национального самосознания, что и привело в итоге к созданию государства Израиль в 1948 году. Согласно еврейскому вероучению, земля обетованная — это территория, обещанная Богом Аврааму, Исааку и Иакову, и право на нее распространяется на всех евреев, включая тех, кто принял иудаизм, а также их потомков. Это божественное обещание символически закрепляется через ритуал обрезания — брит-мила, который становится знаком завета между Богом и народом Израиля. Интересно. Архитектура синагог, еврейских молельных домов, обычно соответствовала тому стилю, который был главенствующим в данное время в определенной стране. Но одним из самых популярных был так называемый мавританский стиль, сложившийся в Северной Африке, Испании и Португалии в период арабского завоевания. В мусульманской Испании евреи пользовались максимальной свободой, насколько это было возможно. И мавританские синагоги отчасти напоминают именно об этом. А еще о культуре Востока, с которым связывалось обязательное возвращение в землю обетованную. На территории России всегда проживали еврейские общины. К тому времени, когда возникло древнерусское государство, евреи уже давно лишились собственного государства и скитались по свету. Правда, по сравнению со странами Европы, количество иудеев на русских землях было совсем небольшим, но оно резко увеличилось в XVIII веке. В результате разделов Речи Посполитой, объединенного польско-литовского государства, России достались земли, на которых много лет проживали многочисленные еврейские общины. В 1930-х годах в составе Дальневосточного края была создана еврейская автономная область. Это была попытка предоставить евреям возможность проживать компактно. Кроме того, планировалось, что приехавшее население ускорит освоение этой довольно неприветливой территории. Новая автономная область со столицей в Биробиджане заселялась довольно быстро. Этому способствовало то, что в Европе в тот период начался разгул нацизма.